Глава 57. На первых порах отказ доктора безмерно потряс и перепугал обоих, и Роберту, и Клайда. Значит, впереди незаконнорожденный ребенок, бесчестие Роберты, разоблачение и гибель Клайда. Видимо, ничего иного не остается. После своих первых попыток он решительно не знал, что и как предпринять. У него не было друзей, и поэтому в надежде получить нужные сведения он мог бы лишь мимоходом заговаривать то с одним, то с другим о своих затруднениях, как о каком-то воображаемом случае. Но сведения, почерпнутые таким образом, не помогали ему решить проблему. И в то же время, как ни было это нелепо и легкомысленно, Клайда по-прежнему влекло в тот веселый мир, где жила Сондра. По вечерам, по воскресеньям его приглашали то туда, то сюда, и он шел, несмотря на отчаянное состояние Роберты, потому что в гостях можно было забыть о неотступном грозном призраке катастрофы. Она снова поехала к доктору, но тот опять ответил отказом. Роберта прождала его около часа и потом рассказала ему, что ее состояние не изменилось, что она измучилась от страха. Он выслушал ее, но не подал никакой надежды, хотя, конечно, мог сделать то, о чем она просила. Это было против его правил. И Клайд, услышав об этой новой неудаче, погрузился в тревожное мрачное молчание, даже не пытаясь хоть чем-то утешить Роберту. Она должна что-то предпринять. Но что? Как? Что она может сделать? Как спастись? Она чувствовала себя как загнанный зверь, который вынужден бороться не на жизнь, а на смерть. Она думала о тысяче маловероятных способов спастись и каждый раз возвращалась к единственному решению, которое представлялось ей действительно возможным, единственно разумным и надежным. Этим решением был брак. Почему бы Клайду не жениться на ней? Разве она не пожертвовала для него всем, вопреки своей воле и своим убеждениям? Он настоял на этом. В конце концов, разве ее жизнь не так же ценна, как его? И разве Клайд не связал добровольно свою жизнь с ее жизнью? Так пусть он постарается помочь ей теперь, а если это не удастся, пусть принесет последнюю жертву, единственную, которая, видимо, может ее спасти. Решение принято. Клайд должен на ней жениться. Она заставит его, если другого выхода не будет. Она должна, должна, у нее семья, мать. Какой ужас и стыд и горе ожидают всех ее родных, отца, братьев, сестер. Этого не должно и не может быть. Трудно ей будет настаивать, зная, как много значит для Клайда его надежды на будущее. Но что же ей остается делать? И поэтому на другой же день, к немалому своему удивлению, так как накануне они провели вместе весь вечер, Клайд получил новую записку, в которой говорилось, что вечером он опять должен быть у Роберты. Придя поздно вечером к Роберте, Клайд нашел ее такой спокойной, какой она не была ни разу за весь последний месяц. «Что ж, Клайд, нашел ты другого доктора? Или придумал еще что-нибудь?» — спросила она, прежде чем сказать о своем решении. «Нет, Берта», — ответил он мрачно и устало. Его мозг был измучен и напряжен до предела. «Я пытался, ты же знаешь, но чертовски трудно найти кого-нибудь, кто не побоится впутаться в такую историю. Я в тупике». «Ну вот, что я тебе скажу, Клайд. Я много думала обо всем и не вижу никакого выхода, если только ты не женишься на мне. Ты сам знаешь, прошло уже 2 месяца. Если мы не поженимся сейчас же, все откроется. Понимаешь?» Она сказала это с видимой твердостью, порожденной убеждением, что она права, но в глубине души с тревогой ждала, как примет ее слова Клайд. На его лице внезапно отразились изумление, негодование, растерянность и страх. И из этой сложной мимической игры можно было понять только одно, что ему нанесли жестокую, несправедливую обиду. Сближаясь все больше и больше с Сондрой, он слишком высоко занесся в своих надеждах. «Ну, видишь ли, это хорошо для тебя, потому что тогда все устроится без всяких хлопот. А как со мной? Ты же знаешь, что у меня совсем нет денег. У меня только одно и есть моя работа. И потом мои родственники о тебе пока ничего не знают. И если теперь вдруг откроется, что у нас с тобой все это время была связь, они могут выгнать меня». И однако он понимал, что стоит ему сделать один ложный шаг, и Роберто с легкостью разрушит все его мечты. Это вернуло ему осторожность и заставило впервые в жизни понять необходимость выдержки и хитрого расчета. Но в глубине души он со стыдом сознавал, что в нем произошла глубокая внутренняя перемена. «Ну да, Клайд», — ответила ему Роберта. «Но ведь ты сам говоришь, что зашел в тупик. А для меня страшен каждый лишний день. Вдруг мы не сумеем найти доктора? Не можем же мы пожениться так, чтобы ребенок родился слишком быстро после свадьбы. Ты это и сам понимаешь. Тогда все станет известно всему свету. Кроме того, видишь ли, я должна думать не только о тебе, но и о себе, и о маленьком тоже. А насчет заработка, что ж, мы всегда сумеем найти работу. Я наверняка сумею, во всяком случае, сразу после рождения ребенка». Когда Роберта начала говорить, Клайд сидел на краю кровати и беспокойно слушал, что она предложит. Когда она в заключении заявила, что сразу после рождения ребенка пойдет работать, он взглянул на нее чуть ли не с паническим ужасом. Подумать только, жениться на Роберте! Ему придется на это пойти. А если бы не она, и если бы ему еще немного повезло, он мог бы жениться на Сондре! «Скажи, разве я теперь другая, чем 2 месяца назад? Я хочу понять, почему ты так изменился. В чем причина? До Рождества ты был так ласков со мной. Кажется, нельзя быть ласковее. А теперь я каждый раз должна умолять, чтобы ты пришел. В чем тут дело? В ком? Я хочу знать, что это, другая девушка? Это Сондра Финчли или кто-нибудь еще?» Говоря так, она зорко следила за ним. Клайд всегда со страхом думал о том, что скажет и сделает Роберта, узнав о Сондре, и теперь с радостью убедился, что она до сих пор ничего не знает наверняка. Клайд не отличался храбростью и трусливо ответил: «Ты ошибаешься, Берта? Ты не понимаешь, в чем дело. Здесь все мое будущее. Если я оставлю это место, у меня никогда не будет другого такого случая выдвинуться. Если я должен буду жениться вот таким образом или уехать отсюда, все пойдет прахом. Я хочу подождать, понимаешь? Сперва устроиться, скопить немного денег, а уж потом жениться». «Как ты переменился, Клайд!» — воскликнула она горячо, с такой смелостью, какой еще ни разу не обнаруживала за все время их знакомства. «Каким жестоким ты можешь быть! Ты хочешь отослать меня одну просто ради собственной выгоды, чтобы самому остаться здесь и жить по-прежнему. Нет, я так не хочу. Это несправедливо. Либо найди доктора, который мне поможет, либо женись на мне и уедем куда-нибудь, хотя бы до тех пор, пока не родится ребенок, чтобы потом я могла спокойно смотреть в глаза моим родителям и всем, кто меня знает. После можешь меня оставить, мне все равно». Она снова тихо, горько заплакала. Она ломала руки и в отчаянии качала головой. А Клайд понимал, конечно, как жестоко и бессердечно то, что он предлагает, но в своем страстном увлечении Сандрой считал, что ничего лучше или, по крайней мере, безопаснее нельзя придумать. Под конец было решено, что Клайд в течение недели или двух постарается найти врача или кого-нибудь, кто помог бы Роберте. А через 2 недели, если за это время ничего не удастся сделать, ну тогда... Это была подразумевающаяся, хотя и не высказанная напрямик угроза. Тогда он на ней женится.